учение на слова. Велича душа моя Господа и возрадуется Дух мой о Боге Спасе моем. Лука, 1 глава, 46-47 стихи. Чудная песнь, восхитительная песнь, божественная песнь. Так и радуется сердце, когда поют ее. Видно, от большой радости она воспета. Да, действительно, от большой радости. Ведь эта песнь Пресвятые Девы Богородицы, это она так радовалась о Боге Спасителе, когда Он презрел на смирение. Это она так величала Господа вскоре после того, как приняла благовестие от ангела. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасе моем». Но, слушайте ли, эта песнь Богородицы воспета была ею здесь, долу, на земле. Как же чудны, как восхитительны должны быть ее песни там, в горе, на небе, где она зрит своего Господа лицом к лицу. О, послушал бы тех горних небесных ее песней. Послушал бы, когда она там вместе с ангелами воспевает Господа и вместе со святыми радуется о Боге Спасителе. Послушал бы, как теперь там, подражая ей, как ликоначальнице, тысячи тысяч и тьмы тем голосов, раздаваясь в бесчисленных местах и разливаясь подобно морским волнам по беспредельному пространству, сливаются, наконец, в один радостный голос и составляют одну хвалебную песнь. О, какой чудный, восхитительный хор услышали бы мы. А придет время услышать и... О, когда бы поскорее наступило это вожделенное время. Некоторые из нас, может быть, и сами присоединятся там к лику поющих. И, о, если бы всех нас сподобил всего Господь молитвами Пресвятые Девы Богородицы. Да придет это вожделенное время. И почему же не желать нам ускорения его? Не желать неба? Но разве мы не для неба сотворены? Разве не для неба мы здесь живем? Разве не на небо мы должны каждую минуту готовиться? Разве не для неба мы должны день и ночь трудиться? Разве не на небо мы должны устремлять и ум, и сердце? Горняя мудрость, ведь, пишет апостол Павел. Не желать неба? Да разве это естественно? Как же из темницы не желать на волю? Как же из мрака не проситься на свет? Как же в земле чуждой не плакать по стране родной? Увы мне, яко пришествие мое, продолжися, взывал, и, конечно, не один раз царь-пророк. Не желать неба, но уже ли это возможно, как думаешь о том, что там на небе? Ах, ведь там наш сладчайший Иисус, прекраснейший из всех сынов человеческих, там наша Владычица, Пресвятая Дева Богородица, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. А сами Серафимы и Херувимы, а архангелы и ангелы, а пророки, апостолы, святители, преподобные, мученики, о, ведь они все там, в Царстве Отца Небесного. Не желать неба? Да чего же лучшего мы можем и желать себе? Разве желание неба не самое святое желание? Чем больше мы будем желать неба, тем меньше будем привязываться к земле. А нам и вовсе бы к ней не надобно привязываться. Чем чаще будем вздыхать о жилище святых, тем реже будем ходить в собрание грешников. А нам и никогда бы не надобно туда ходить. Чем сильнее будем плакать о сладостях райских, тем противнее нам будут удовольствия земные. О, Царица Небесная, обрати все желание наше к Небесному, возвыси всю нашу душу к горнему. Истреби в нас всякую плоскую страсть, умерти всякую нашу привязанность к земле. Что нам в этой земле? Она чужая нам сторона. Небо – это наше родное Отечество. О, там так хорошо, так светло, так отрадно, там такие чудные красоты, там такое восхитительное пение. Будем, слушатели благочестивые, будем больше желать неба, будем сильнее вздыхать о красотах Вышнего Иерусалима, о песнях Горнего Сиона. Так, желание неба есть самое святое желание. Желай от всей души туда, только с терпением ожидая исполнения всего желания. Радуйся, если бы скоро тебе нужно было оставить сей мир. Только будь готов с радостью оставаться и здесь, если угодно, святой воле Божьей. Желай скорее ко Христу, только желай со Христом и о Христе. Желай чаще песни небесных, только не переставай на земле петь Господеви. И еще обращаемся к Тебе, Пресвятая Дева Богородица. Мы и никогда не перестанем к Тебе обращаться. Отверзи нам вход в Царствие Небесное, чтобы мы, спасенные Тобою, и там могли петь Твою чудную песнь. Величает душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе, спасе моем. Аминь.